Глава 73. Железная дверь со скрипом распахнулась, на пороге появился Дэвил, запыхавшийся и встревоженный чем-то, и я оглянула на него лишь секунду. «Сволочь! У нас проблема, дом!» — сказал он. «Кажется, полиция нарисовывается, надо валить!» «Черта с два! Выдохни, Марис!» Девушка подошла к Дэвилу и коснулась рукой его лица, затем обернулась. «Ты и ты!» Она указала на двоих парней, стоящих по углам с оружием. «Идите со мной, я разберусь с полицией сама. Марис и ты!» Она ткнула пальцем в грудь мужика из бара, все еще стоявшего в углу двери. «Останьтесь тут!» Она вышла, и двое мужчин последовали за ней. Дэвил с ухмылкой взглянул на того мужика в углу и пнул его локтем в живот. Тот поморщился. «Не нарывайся, Дэвил! А ты, значит, вернулся в строй? На время!» Когда такие деньги предлагают, хочешь, не хочешь, не откажешься. Тем более убивать мне никого не нужно. Зря ты вернулся. Я смотрела на Дэвила, и мне показалось, что он что-то задумал. Почему это? А вот поэтому. Дэвил ударил его с ноги в живот, затем выбил у него мой глок из руки и долбанул мужика о стену головой. Тот скорчился и пошатнулся, но не упал. Он попытался кинуться на Дэвила, но из-за двери показался Адриан, и я ахнула и чуть не разревелась. Он схватил мужчину за руки и закрутил их у него за спиной, затем прижал пистолет к его виску, вжимая мужика в стену лицом. «Дернешься — убью. Здесь есть другой выход». Мужчина молчал, и Адриан завернул ему руки почти до самых лопаток и сильно дернул. Тот взвыл. «Да, да, там, за бочками!» Дэвил подбежал ко мне и принялся развязывать веревки на моих руках. «Какого черта ты тут делаешь, куколка?» Я всхлипнула. «Задала бы тебе тот же вопрос». — Ладно, нет времени трепаться. Он работал быстро, но недостаточно, чтобы размотать все узлы. Когда мои руки были свободны, я потерла красные затекшие запястья и ждала, когда Дэвил отвяжет меня от трубы. Я боялась, что мы не успеем, и мы не успели. За спиной щелкнул предохранитель. Дэвил медленно поднял голову, и я обернулась в ужасе. В проходе стояла Доминика. На ее лице играло удовлетворение, а глаза пылали ненавистью. Она держала меня на прицеле и улыбалась. «Встань, Марис!» — скомандовала она. «Встань, иначе я пристрелю ее, а потом тебя!» Дэвил шумно сглотнул и, приподняв руки, отошел от меня. В этот момент Адриан с силой шмякнул мужика головой о стену, и тот грохнулся на пол. Доминика рассмеялась и прошла вперед. «Ну что, мальчики?» «Ты не мог ее задержать, Адриан!» — рявкнул Дэв, нервно поправляя куртку. «С ней было двое, мне пришлось бы их всех убить». Дэвил усмехнулся, словно это было смешно и печально одновременно. «Он не смог бы», — пропела Доминика. «Да, Адриан, ты не смог бы меня убить?» Адриан смотрел на нее, словно на привидение, хотя для него она, должно быть, и была им. Он шагнул вперед, и мое сердце замерло. Девушка выставила перед ним руку, не подпуская. «Не будем обниматься», — сказала она. «Я был на твоих похоронах», — хриплым голосом произнес Адриан, и внутри меня все заныло. И это определенно худший день в моей жизни, без вариантов. Я тоже, представляешь? Девушка засмеялась и что-то нервно дернулось на лице Вестарда. Поминальная служба была превосходной. Спасибо тебе. Ты все разрушила. Ты разрушил все гораздо раньше, в тот день, когда забрала с Марисом из детдома. Принимай меня такой, какой ты сам из меня сделал, Адриан. Отпусти Алину. Он не смотрел на меня, а вот она, да. С издевательской усмешкой на губах. «Ты провалил задание, мне надоело». «Ты слетела с катушек, дом. Я это понял, как только получил твои записки», — сказал Дэвил. «Марис, Марис». Она горько вздохнула и, подойдя к нему, провела дулом пистолета по его лицу. Тот даже не пошевелился. «Это была наша любимая, ты помнишь? Последний негритенок поглядел устало, он пошел, повесился и никого не стало». «Твоя, дом, не моя». «Ты жалкий сукин сын. Я знала, что тебе нельзя доверять». «Ты могла бы, если бы хотела. Черт возьми, Доминика! Ты подстроила свою смерть! О каком доверии ты говоришь?» Вспылил Дэвил, и, кажется, они не обращали на меня внимания, поэтому я тихонько ковыряла пальцами узлы на проводе, обмотанной вокруг меня. «О, заткнись!» — протянула она. «Вы оба мне так надоели своими вечными спорами и разборками, и играми вокруг меня, что я на самом деле была готова что-нибудь сделать с собой. Адриан, милый, ты все еще задолжал мне одно задание». Вестарда медленно покачал головой, не сводя с девушки взгляда. «Всего одно, давай, и ты свободен». Она провела пальцем по его щеке, затем взяла его руку и сжала в ней его пистолет. Я подумала, что он бы мог ее просто убить, но он не станет. «Убей ее!» Она навела на меня оружие и развернула Адриана ко мне лицом. Его глаза излучали ужас и непередаваемый страх. «Или это сделаю я?» «Ты же знаешь, что я не стану!» Его голос был сиплым, каким-то уставшим и отчаявшимся. «Тогда я сделаю!» Она снова направила на меня оружие, я с замиранием сердца наблюдала за каждым ее движением. Затем она обошла Адриана вокруг, очерчивая линию его плеч своим тонким пальцем, и, схватив его руки, навела пистолет в мою сторону. Я сжалась от страха. «Давай, милый, тебе и так многое сходило с рук все эти годы. Ты провалил задание с Агнес Раковска, но я, как обычно, разгребла за тебя все дерьмо». От упоминания о маме сердце сжалось тисками, и глаза снова наполнились слезами. Я взглянула на отца. Он сидел привязанный к трубе, его взгляд был опущен в пол. Он не шевелился, ничего не говорил. Я отвернулась. «Папочка тоже будет наказан. Только вот я сначала подумала, что сама его убью. Но разве это не наша общая проблема? Я доставлю тебе удовольствие перед смертью, сестренка». Доминика двинулась в мою сторону, и Дэвил шагнул на нее, перекрывая путь. Та окинула его с грозным взглядом и покрутила оружием, давая понять, что лучше не мешать. Она потянулась рукой назад к своим джинсам и вытащила оттуда еще один пистолет. «Знаешь, я на самом деле делаю тебе подарок. Если я ставлю тебя в живых, эти двое...» Она кивнула на Дриана и Дэвила, стоящих позади. «Они разрушат твою жизнь». «Оставь ее в покое, Доминика, я пришел. Чего еще ты хочешь?» Девушка проигнорировала Адриана и вложила пистолет в мои дрожащие руки. «Ты же умеешь им пользоваться?» «Конечно, умеешь». Она хмыкнула себе под нос, затем встала и вернулась к Адриану, приставляя пистолет к его голове. Я вздохнула так тяжело, что грудь сдавила. Адриан смотрел на меня с сожалением. Доминика была выше меня, и поэтому они с Вистардо почти не отличались по росту. Он всего сантиметров на 5 казался выше нее. «Убей папочку, или я разнесу череп Адриану». «Что?» Мы смерили друг друга взглядами, а затем я посмотрела на отца. Он повернулся ко мне и ничего не сказал. Я вытерла прокатившуюся по щеке слезу и постаралась отдышаться. «Ты не убьешь его. Не сможешь». Я постаралась звучать как можно более уверенно. Доминика рассмеялась в ответ. «Возможно, я не знала точно, скорее, совсем не знала, но я бы не смогла убить Вистардо ни при каких обстоятельствах. Сможет ли она?» Я не хотела это проверять. «Подними руку, милая!» — скомандовала Доминика, и я услышала щелчок предохранителя на ее пистолете. «Подними!» Я вздрогнула и подняла правую руку, в которой был пистолет. «Молодец! Сожми его крепче! Не будь ребенком!» Я сжала пистолет, моя рука тряслась, и я не могла толком соображать, но должна была, обязана. «Хватит хныкать! А теперь я считаю до трех, и ты стреляешь в папочку!» Я закачала головой, смаргивая слезы. Она двинула голову Адриана дулом пистолета так, что та пошатнулась. Я молилась про себя и просила Вистардо сделать что-нибудь. У него было оружие в руках, у Дэвила тоже есть пистолет, но они позволяют манипулировать собой. Даже после всего этого дерьма они, казалось бы, зависимы от этой женщины. — Хватит, Дом, — устало произнес Дэвил. — Если ты убьешь его, я сам тебя пристрелю. — Так чего ты ждешь? Давай. Она блефовала, знала, что он не сможет. «Давай!» — прокричала девушка. Я зажмурила глаза и захныкала, все еще держа пистолет, направленный на отца. «Я не могу, не могу! Тогда Адриан умрет, а потом ты!» Я распахнула глаза и уставилась на Вистардо. Он покачал головой. «Не делай этого!» — прошептал он мне. «Раз! Давай, Алина, ты все равно умрешь. Тебе не придется жить с этим. Два! Держи пистолет увереннее. Промажешь, будешь еще стрелять». «Я не могу, не могу!» Я закричала, выплевывая слова, как нечто мне ранее незнакомое. Меня сотрясало от ужаса. «Три!» Я зажмурил глаза, что-то заорала и спустила курок, не глядя. Раздалось два выстрела одновременно. Хотя я стреляла единожды. Пистолет выпал из моей руки. Я рыдала и боялась открыть глаза. Я слышала какие-то невнятные вопли и как кто-то небрежно касался меня. «Давай, куколка, нужно убираться отсюда». Это был Дэвил. Он развязывал оставшиеся узлы на проводе. Я открыла глаза и увидела Адриана, лежащего на полу. Он прижимал к бетону Доминику всем своим весом. Я взглянула на отца и увидела, как он держит окровавленную руку у своего правого бока. Я снова начала всхлипывать. «Не трать энергию на слезы», — сказал Дэвил, поднимая меня с пола. Я немного пошатнулась, но он придержал меня, давая пару секунд держать равновесие. Адриан сдерживал дергающуюся под ним Доминику. «Вы все равно не уйдете. Вокруг бара мои люди», — процедила девушка, и Адриан заткнул ей рукой рот. Та снова завопила какой-то несвязной речью. «Идите, Дэв, уведи ее». «Нет, Адриан, я не пойду без тебя», — завопила я. «Уведи ее, Дэв», — рыкнул Вистарда, сдерживая под собой Доминику. «Я справлюсь, ты знаешь. Как выберетесь, вызывай полицию». Дэвил несколько секунд посмотрел на него и кивнул. Затем дернул меня за руку и потащил в сторону деревянных бочек. Я захныкала, как ребенок, не сводя взгляда с Адриана. Мне не нужно было слов, чтобы он сейчас меня понял. Он тоже смотрел на меня, и я знала, что мне надо идти, иначе я все испорчу. «Пошли, куколка, он справится. Я подстрелил ей ногу». «Что с папой? Мы не оставим его?» Мы подошли к ржавой двери в другой части подвала, и Дэвил подергал ее за ручку. «Ни черта». Я вся дрожала от страха. За нас, за Адриана, за папу. Я проскользнула назад в надежде, что успею развязать отца, но Дэвил поймал меня за руку и прижал к стене. «Стой на месте». «Я не могу его бросить». Слеза прокатилась по моей щеке. Дэвил шумно выдохнул и провел руками по моим волосам, останавливаясь на лице. Его взгляд был суровым, но при этом не таким страшным, каким я уже успела его увидеть раньше. «Он ранен. Сейчас мы выберемся отсюда и пошлем сюда полицию, скорую помощь. Все будет хорошо. Поняла? За Адриана не волнуйся, он большой мальчик и с Доминикой уж точно справится. Давай, идем». Он выстрелил в замочную скважину, а затем дважды пнул ногой дверь. Она открылась и с грохотом ударилась о стену. Дэвил вцепился в мою руку и потащил меня вверх по узкой темной лестнице, которая, должно быть, вела в бар. Его слова меня немного успокоили, но я не могла избавиться от волнения и всего того ужаса, свалившегося мне, как кусок холодного мокрого снега, на голову. Я все еще волновалась за Адриана, но в глубине души чувствовала, что он справится. Это всего лишь женщина. Да, немного чокнутая. Да, та, которую он любил и, может быть, до сих пор любит. Иначе бы, я почти уверена, он пристрелил бы ее. Я волновалась за отца, которого ненавидела. Господи, я подстрелила его. Я нажала этот гребаный курок. И этот ужас будет со мной до конца дней. И я лишь молилась о том, чтобы рана оказалась не смертельной. Успокаивала лишь то, что я дерьмовый стрелок. Самый отстойный в этой жизни выбор. У меня его почти не было, но я все равно его сделала. И я бы поступила так снова, как бы ужасно это ни было. Боже, пусть папа выживет в этом дерьме. Даже несмотря на то, что я нажала бы курок снова, если бы встал выбор, я все же молилась о жизни своего отца, заставляя забыть себя о том, что он стоял за смертью многих других людей, за смертью моей мамы, скрывал свою дочь, сделал из нее монстра. Мне было жаль его, их обоих, и я ненавидела их сильнее, чем могла бы ненавидеть кого-то. Мы выбежали из подвала, и яркий желтый свет ударил мне в глаза, и я немного прищурилась. В зале никого не было. Тогда для чего свет горел? Непонятно. И когда Дэвил приоткрыл дверь выхода, а затем повалил меня на пол, я поняла. Свет был включен, чтобы стрелкам Доминики было хорошо видно, куда стрелять. Дэвил снова нашел мою руку, и мы осторожно привстали. Снова раздались выстрелы, и на этот раз это не было 1-2. Десятки! Звон разбивающихся окон отдавался эхом в моей голове. Я завизжала. Дэвил сжал мою руку и потащил за собой вперед. Выстрелы создавали ядерный взрыв в моей голове. «Там есть запасной выход. Я припарковался там. Идем». Дэвил пнул ногой красную обшарпанную дверь, и холодный воздух ударил мне в лицо. Стрельба поутихла, и я боялась, что нас поджидают где-нибудь здесь. Мы бежали, что из силы, и потом я увидела знакомого красного жука. Дэвил отпустил мою руку и прижал свою к предплечью. Та сразу окрасилась в алый цвет. «О, Господи, ты ранен?» «Не смертельно, куколка». Он покопался в кармане и бросил мне ключи от машины, я сразу поймала их. «Ты поведешь». Мы оторвались, я открыла машину, села на водительское сиденье. Дэвил плюхнулся рядом. Пока я заводила машину, мой взгляд был прикован к нему. Его брови сошлись на переносице, и я поморщилась. Должно быть, ему больно. Очевидно. «Ты в порядке?» «Отлично». Он ухмыльнулся, я дала по газам. Руки все еще дрожали, и я никак не могла успокоиться, даже отдышаться нормально. Я постоянно оборачивалась назад, хотя могла бы воспользоваться зеркалом дальнего вида. Дурацкая, выработанная недавно привычка. А машину я водила в последнее время нечасто. «Мы оторвались?» — снова спросила я, набирая скорость, рассекая полупустую ночную трассу. «Не паникуй. Никто не едет за нами. И это беспокоит не меньше». «Почему?» «Я не знаю. Просто езжай». Дэвил достал из кармана джинсов мобильник, а потом я поняла, что он звонил в службу спасения. Он рассказал оператору о перестрелке, о людях в подвале бара и попросил направить полицию и скорую, затем сунул телефон обратно в карман. Когда мы проехали уже больше пары километров, я немного выдохнула, осознавая, что за нами нет слежки. Оставалось лишь беспокойство за тех, кого мы оставили в баре. А еще меня волновало то, что я никак не могла сбавить скорость. «Дэв», — протянул я, не спуская взгляда с дороги, с силой сжимая руль. «Ты превышаешь скорость». Он усмехнулся, а мне вообще теперь не до смеха стало. «Я не могу», — сказала я. «Что? Правда, ты можешь уже не ехать так быстро». «Я не могу, Дэв, тормоза не работают!» «Что? Какого?» Наши глаза встретились, и, кажется, мы оба поняли, почему с нами решили не играть в догонялки. Нас нарочно отпустили, зная, что мы все равно умрем. «Дерьмо! Дерьмо!» Меня снова заколотило, и я была уже не совсем уверена, что могу вести машину. Мне хотелось отпустить руль и спрятаться в уголок. Но это все была моя ответственность. Моя? «Не паникуй, ладно? Больше 200 все равно не разгонишься». «Ты еще шутить пытаешься?» Мой голос сорвался на писк. Я сжимала руль и выглядывалась в темное чертание дороги, освещенной лишь фарами жука. «Мы умрем! Господи, мы сдохнем, Дэвил!» Я приговаривала, как сумасшедшая. «Лучше бы меня пристрелили! Нас расплюснет в этой консервной банке на первом же повороте!» «Не оскорбляй мою машину!» «Мы умрем! Плевать я хотела на твою машину!» «Прекрати говорить об этом!» Он закричал, и наши взгляды на секунду поймали друг друга. Я вообще теперь боялась посмотреть куда-либо, кроме дороги. «Послушай», — мягко продолжил Дэвил, — «никто не умрет, ясно? Я не затем пошел против одного из самых важных людей в моей жизни, чтобы ты умирала. Поняла?» Я молча смотрела на дорогу, крепче сжимая руль, осознавая сказанное Дэвилом. Он сделал нечто, на что бы я, возможно, никогда не пошла. Он и Адриан пошли против человека, которого любили. «Кивни, что поняла», — потребовал он. Я сглотнула ком и быстро кивнула. «Нам нужна помеха, чтобы остановиться». «Ты хочешь, чтобы я намеренно куда-то въехала?» Я покачала головой. «Это почти то же самое, что смерть или инвалидное кресло». «Смотри». «Нет, не смотри. Продолжай ехать и слушай внимательно». Он вытащил из кармана телефон и несколько секунд что-то рассматривал в нем. Затем его взгляд упал на спидометр, который показывал 98 километров в час. «Через 900 метров мост, закрытый на ремонт. Перед ним объезд по другой трассе. Не паникуй, не обращай внимания на знаки». «Ты с ума сошел?» «Не перебивай. Мы едем 100 километров». Он немного подумал, затем продолжил. «Перед мостом грунт осыпался, и там здоровенная дыра. Буквально за 10 метров от нее тебе нужно резко свернуть». «Ты спятил? Я не стану этого делать». «Тогда мы умрем», — ровным тоном сказал Дэвил. «У нас мало времени, около 4 минут. Тебе просто нужно резко выкрутить руль, когда я скажу. Хорошо?» «Меня бесит твое спокойствие». «Это то, что помогает мне выжить, куколка. Просто сверни, когда я скажу. Хорошо?» «И что дальше? Что будет?» «Там достаточно места, чтобы проскочить. Деревья вырубили, помех не будет. Если вовремя повернешь, мы упадем в реку». «Господи!» — я выдохнула. «Я не умею плавать». «Я вытащу тебя. Просто поверни гребаный руль, когда я скажу». Это самая ужасная идея из тех, которые я слышала. Другой у нас нет. Я продолжала пялиться на дорогу в ожидании собственной смерти. Меня трясло и внутри, и снаружи. Я чувствовала, как капельки пота собирались на моем лбу, как ком сдавливал мое горло, и я всеми силами пыталась держать слезы, наверное, только для того, чтобы хорошо видеть дорогу. Я боялась до чертиков, но понимала, что у меня нет выбора. На мне ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь Дэвила. Я не могла рисковать. Буквально в нескольких метрах я заметила ремонтные знаки и красно-решетчатое ограждение. Внутри все сжалось, я напряглась еще больше. Дэвил молча изучал меня какое-то время. Я видела это боковым зрением и могла бы поспорить, что он хмурился в этот момент. «Боже, помоги нам!» «Приготовься», — сказал он и сжал мою руку на руле. Я кинула его быстрым взглядом, словно прощаясь, и я знала, что у нас больше не было времени на разговоры. Впереди уже виднелось ограждение, и через пару секунд Дэвил закричал «Давай!». Я резко выкрутила вправо руль, скрежет шин по асфальту ужасом отдался у меня в голове. Я даже успела запах гари почувствовать. Нас откинуло вперед и немного в сторону. Я закричала и отпустила руль, когда что-то заскрежетало по поверхности моей двери. Машина скользнула по насыпи, а затем мы полетели вниз. Меня швырнуло вперед, и я не переставала орать, заглушая грязное ругательство Дэвила. Кажется, он возмущался по поводу моего ремня безопасности. Какое-то время я еще слышала свой собственный голос и голос Дэвила, и его руки, пытающиеся удержать меня на месте. Я видела воду, ощущала удар, а затем все. Пропасть.